Тогда в первую встречу они с отцом просидели на лавочке часа два. Валерка ужасно хотел в туалет, но боялся, что если сейчас встанет или хотя бы пошевелится, отец испарится, исчезнет. Паша думал о том же. Их уединение нарушила Ира, которая возвращалась с дочками из магазина. «Вы чего здесь сидите?» — ахнула она, увидев мужа и Валерку, которого сразу же узнала. Не узнать было невозможно. Они с Пашей даже сидели одинаково, ссутулившись, и руки держали одинаково, запихнув ладони под ногу. Они и вздрогнули одинаково, и посмотрели на нее с одинаковым выражением лица, застигнутые врасплох. «Пойдемте домой, холодно же!» — велела Ирина, и Паша с облегчением вздохнул. Уже дома Ира накормила их ужином, напоила чаем, и все шло так, как будто Валерка всегда был в их доме. Даже девочки сразу притащили его в комнату, показали книжки, рисунки и болтали без умолку. Валерка ошалел от этого гвалта, от обрушившегося на него шума, гамма, звяканье тарелок, суматохи и какой-то ослепительной, оглушающей теплоты. Ира, тетя Ира, вела себя так, будто он был для нее еще одним ребенком, будто он, как обычно, как каждый день, вернулся из института после занятий, потребовала тетради с лекциями, учебники и тут же кинулась писать за него заданный доклад. И Валерке это было приятно, невероятно приятно. Паша сидел, не двигаясь, с чашкой в руке и улыбался счастливой идиотической улыбкой. «Ладно, мне пора», — сказал Валерка, когда было 10 вечера, и девочки уже в ночнушках пришли к нему пожелать спокойной ночи и поцеловаться. «Ты куда?» — удивились они. И Паша тоже удивился, и даже Ира удивилась. «Домой», — ответил Валерка. И все замолчали, как будто Валерка сказал глупость. «Какой дом? Он ведь уже дома!» Ира быстро запихнула девочек в кровати, чмокнула Валерку в щеку и побежала мыть посуду. Паша обнял сына и долго не отпускал. Валерка стоял как мешок, обмякнув, потяжелев в отцовских руках. С тех пор он стал заходить к отцу регулярно. Ему не хватало этого визга, шума, бардака, поцелуев. Пока он мыл посуду, Ира писала ему доклады. Притаскивала из библиотеки нужные книги, объясняла, проверяла, как он готов к семинару. Они вместе хохотали, сидя на кухне. Отец почти все время молчал, смотрел на сына и улыбался. «Только не плачь», — строго говорила Ира мужу. «Не буду», — обещал Паша. Про маму они не спросили ни разу, а Валерка и не рассказывал. Сначала он очень переживал, что вечера проводит у отца, но очень быстро успокоился. Мать все равно задерживалась на работе или была на очередном свидании, в очередной бесплодной попытке устроить личную жизнь. Она бы и не заметила его отсутствие, и к тому же он был у родного отца, а не где-нибудь. Они с отцом вцепились друг в друга клещами, не разодрать. Когда прошло первое потрясение, первое осознание того, что уже никто никуда не денется, они начали разговаривать и не могли наговориться, обсуждали книги, учебу Валерки, его дальнейшее трудоустройство, погоду и прочие мелочи, каждая из которых казалась важной, главной и исключительной. Девочки ревновали брата, Ира им сразу сказала, что Валерка их брат, к отцу. И требовали внимания, повиснув на нем с двух сторон. Он должен был нарисовать коня, сыграть на гитаре, почитать и сделать еще 1000 дел в 1 минуту. Так Валерка нашел главных поклонниц, обожательниц и возлюбленных в своей жизни. Причем сразу 2, и это чувство было взаимным. Никакие взрослые поцелуи не могли сравниться с этим слюнявым чмоканьем. Никакие ласки и приторные вздохи с ором, визгом и тем ощущением, когда девочки набрасывались на него и начинали щекотать. Валерка хохотал и плакал одновременно, и ничего важнее в тот момент в его жизни не было. Он не думал обманывать мать или что-то скрывать, просто не хотел ее беспокоить и вообще не собирался ей ни о чем рассказывать. Она никогда ни о чем его не спрашивала. И если бы не внезапное решение Лиды остаться, задержаться в комнате сына, если бы она тогда не увидела книгу Стругацких, бесконечные «если бы». В тот вечер Валерка уснул за столом. Он ничего не слышал, не мог слышать в наушниках, в которых грохотала музыка, заглушавшая все эмоции. Эта привычка проваливаться в сон там, где придется, тоже досталась ему от отца. Паша мог заснуть на кухонном диванчике, в кресле, в ванне и проспать до утра. Валерка проснулся от звонка будильника, как всегда, быстро сбегал в душ, хлебнул чая на кухне, покидал книжки в сумку и выскочил, опаздывая на лекцию. Ничего необычного в то утро не заметил. Дверь в спальню матери была, как всегда, закрыта, они никогда не встречались по утрам. Лида уходила позже. В лифте Валерка думал о том, что после вечером надо забежать к отцу и рассказать ему, что мама все знает про их встречи, рассказать и посоветоваться, как себя вести. Он очнулся только около подъезда, как будто вынырнул из сна, как будто встал под ледяной душ. «Валерочка!» — увидела его тетя Рая и кинулась обниматься. «Здравствуйте, тетя Рай!» — ответил он. Только сейчас он заметил, что около подъезда стоят дворник, врач и участковый. Заметил, что тетя Рая плачет, а на лавочке сидит Танюша и тоже плачет. Маринка со Светланкой стояли чуть дальше и о чем-то шептались. «Что-то случилось?» — выпростался из объятий тети Раи Валерка. «Валерочка!» — опять заголосила она. «Что случилось?» — опять спросил Валера, переживая, что опоздает в институт. Опаздывать он не любил. «Мама!» — выдохнула тетя Рая. К ним подошел участковый, уже с утра усталый. «Валера? Давай, поднимайся в квартиру!» «Я опаздываю!» — ответил Валерка. Тетя Рая заголосила. «Лиду, тело Лиды, нашел дворник. Она лежала под деревьями рядом с ручейком. Эти деревья сажали все жители дома, когда только въехали, хотели, чтобы в окна била зелень. Смеялись, сажая чахлые тонкие деревца на первом совместном субботнике новоселов и мечтали о том, что они дорастут до 9-го этажа. А ручеек образовался сам собой, любимое развлечение малышей, которые проверяли в нем на прочность резиновые сапоги, пускали кораблики из спичечных коробков и норовили искусство. Купаться. Лида выбросилась из окна, и даже деревья не смягчили удар. Она умерла сразу же, как потом сказали врачи. Никаких сомнений в том, что это суицид, не было. Окно в комнате осталось открыто настежь. Следователь искал предсмертную записку, но Лида ничего не оставила, ни словечка. «У тебя кто-нибудь еще есть из родных?» — спросил следователь. Валерка сидел на кухне, молча, и, казалось, ничего не понимал. «Отец», — наконец ответил он. «Это хорошо, а где он?» «На работе, наверное». Следователь еще долго спрашивал про маму, про то, как она себя чувствовала и не случилось ли чего-то странного, но Валерка не рассказал ему про свой последний разговор с матерью. «Любишь Стругацких?» — спросил следователь, поднимая с пола книгу. «Раньше любил, теперь нет», — ответил Валерка. По всему выходило, что Лида выбросилась из окна по личным мотивам. Валерку оставили в покое, и дело было закрыли. Беглый опрос коллег показал, что у Лиды были и несчастные любови, причем в большем количестве, и неприятности, и недоброжелатели в лице законных жен. Поводов для самоубийства хоть отбавляй. Докопались и до развода, и до измены мужа с родственницей. Все всем было понятно. Всем. Кроме Валерки. Он так и не смог понять, почему мама шагнула в окно, отказывался понимать. «Я не виноват, не виноват!» — кричал он отцу. «Что я сделал? Надо было спрятать твою книгу!» «Ничего, успокойся», — обнимал сына Паша. «Ты тут совсем ни при чем. Это я виноват. Я ее очень обидел». «Нет, нет!» — защищал отца сын. «Тогда никто не виноват», — подытожил Паша. Валерка стоял у открытого окна, из которого мама шагнула в пустоту. За окном, привязанная к ручке форточки, билась об стену на ветру авоська с пачкой пельменей. Лида по смешной привычке хранила пельмени за окном в старой авоське. Началось все, когда они только переехали и не было холодильника. Да Лида и не убивалась у плиты. Холодильник появился, а привычка осталась. За окном вечно болталась авоська, по которой Валерка всегда мог найти свои окна. Мамы больше не было, а авоська с перемороженными, несколько раз растаявшими, слипшимися пельменями болталась за окном. Валерка смотрел, как она телепается, и не мог оторвать от нее взгляд. И снять ее тоже не было никаких сил. После похорон Лиды Паша предложил сыну переехать к ним. Валерка отказался категорически. Паша не стал настаивать. Так, конечно, было проще и Паше, и Ире. Взрослый сын, лишние хлопоты. Одно дело приходит, уходит, другой живет. Рано или поздно начались бы скандалы, взаимные претензии. Да и места у них нет. Не на кухне же Валерке спать. Так что Паша кивнул с облегчением, но все равно был собой доволен. Предложил, поступил как настоящий отец. Тете Ире, которая настаивала на переезде, мальчику тяжело, нельзя оставаться одному после такой трагедии, Валерка пообещал приходить на обеды, ужины и в любое время. Ира вынуждена была согласиться. Валерка уже взрослый, имеет право сам решать. Валерка сидел в своей комнате, слушал музыку и уже в третий раз перечитывал один и тот же абзац, силясь вникнуть в смысл. В комнату матери он не заходил, в институте вошли в его положение и на сессии ставили зачеты, чтобы не осложнять ему жизнь пересдачами. Валерке было все равно. Он жил как под водой. Приходил к отцу, когда звонила и настойчиво звала в гости тетя Ира. Играл с сестрами, но не выплывал. Замер в тягучей, давящей на уши глубине и не хотел выплывать. В те дни он вообще никого не замечал вокруг и однажды с удивлением увидел в своей комнате Танюшу, которая сидела и читала книжку Стругацких, ту самую, из-за которой все случилось. «Ты чего тут делаешь?» — спросил Валерка, медленно приходя в сознание. «Положи на место книгу. Где ты ее взяла?» Он вырвал ее из рук соседки. «Ты мне сам ее дал?» — вжалась в кресло Танюша. «Чего пришла-то?» — спросил Валерка. «Ты меня пригласил, не помнишь?» Танюша чуть не плакала. «Мы в лифте вместе ехали, ты сказал, чтобы я заходила. Хочешь, я уйду?» «Да ладно, сиди», — ответил Валерка. Он смутно вспомнил, как пару дней назад возвращался от отца и действительно ехал в лифте вместе с Таней. Валерка, наигравшись с сестрами, был немного оттаивший, душу не так крутила, а тут Таня с неестественным взглядом. Вот он тогда ее и пригласил, думая, что она не зайдет. «А, как дела?» — спросил Валерка. «Хорошо», — вежливо ответила Таня. Валерка медленно вспоминал, что Танюша была на похоронах матери и после них заходила вместе с тетей Раей или Ольгой Петровной. Соседи приносили какую-то еду, вытирали пыль, мыли полы, уходили. Тетя Рая старалась скрыть слезы, Ольга Петровна сосредоточенно гладила Валеркины рубашки, а Таня сидела и молча смотрела на него. «Иди сюда». Позвал ее Валерка, и Танюша покорно подошла. Валерка повалил ее на диван и спокойно сделал то, чего Танюша ждала, о чем мечтала, чего боялась и хотела больше всего на свете. Для Танюши мир обрушился, для Валерки нет. Он вообще плохо понимал, что делает, и главное, зачем. Лучше бы с Маринкой. Проблем бы было меньше. Что вдруг на него нашло? Бред какой-то. Следующие 2 года остались в памяти Валерки одним тяжелым и бессмысленным днем, который никак не заканчивался. Как будто память еще ребенка, мальчика с 45-м размером ноги, щетиной, но все еще ребенка, память услужливая, заботливая, оберегающая, стерла все, что только можно, чтобы сохранить психику, чтобы мозг не взорвался от мыслей, а сердце от боли. Валерка смутно помнил, как сидел на кухне перед Ольгой Петровной, и та объясняла ему, что сейчас Танюша сделает аборт, потому что ей нужно окончить школу, а Валерке учиться надо. Да и разговоры пойдут, и вообще все не так нужно сделать, а правильно. Но это ничего не значит. Вот когда Танюше исполнится 18, они поженятся, обязательно поженятся, чтобы свадьба была, и платье у Танюши, и машина. А дети у них будут, еще успеют нарожать. Так что ничего страшного. Он помнил, что послушно кивал и соглашался, помнил и Танюшку, которая не поднимала глаз, и своего отца, который тоже сидел за столом на кухне у Ольги Петровны, молча и покорно кивая, и тетю Иру, которая почему-то горько плакала. Валерке было совершенно все равно, настолько пусто было внутри. Он учился, встречался с отцом, ходил с Танюшей в кино, ел суп, приготовленный Ольгой Петровной, но ничего не чувствовал и не видел, ни вкуса супа, ни лиц, ни мелькающих перед глазами картинок, ничего. Не замечал вечно недовольного лица Ольги Петровны, застывшей ухмылки Светланки, Маринкиной злобы, смешанной с жалостью, вечно заплаканных глаз Танюши. Получалось, что Валерка жил на три дома, но нигде не был как дома, нигде не мог согреться, успокоиться. Нет, он больше не винил себя в смерти матери, убедил себя в том, что его встреча с отцом не могла ее довести до самоубийства. А что могло? Вот на этот вопрос он так и не нашел ответа. Тоска. Неужели бывает такая смертная тоска? Неужели матери было настолько плохо и настолько не хотелось жить? И как можно так вообще ходить на работу, улыбаться, чистить зубы, а потом вдруг раз и шагнуть в окно? «Господи, ну почему?» — плакала на похоронах тетя Рая. «Все ж было нормально, как же мы не заметили, и даже сердце не ёкнуло». Валерка тоже ничего не почувствовал. Даже когда мама захотела остаться дома, не пошла на свидание, или куда там она собиралась, у него ничего не шевельнулось, не закололо, ему было все равно. Оказалось, что тогда пружина и сорвалась. Нет, он не горевал, не скучал по маме, он не мог понять, за что она так с ним, как она могла бросить его. Несколько раз дома он подходил к окну, открывал его настежь, вставал на подоконник и смотрел вниз. Он хотел шагнуть в пустоту, туда же, вслед за матерью. Нужен был всего маленький шажок, но он не смог. Ему было страшно. Свадьба не оставила в его памяти совершенно никаких воспоминаний, хотя Ольга Петровна организовала все так, как хотела, с платьем, рестораном и гостями. На фотографиях у невесты был несчастный вид, как будто она сейчас разрыдается. Жених смотрел куда-то в сторону и вдаль. Тетя Ира осталась на заднем плане маловразумительным пятном. Светланка ухмылялась, и только Ольга Петровна стояла торжественно, в дурацком костюме, важная и сосредоточенная. Даже для Тани этот день остался в памяти не столько благодаря бракосочетанию, сколько из-за Маринки. Та подсела к ней в ресторане, когда Валерка ушел танцевать, практически насильно уводимой Ольгой Петровной. «Ну, поздравляю», — сказала Маринка. Таня даже с прической и в пышном с оборками, как многослойный торт в свадебном платье, которое Ольга Петровна лично выбрала в Гименее, проигрывала своей подруге детство в красоте. «Спасибо», — тихо ответила Таня, все еще не веря, что это она вышла замуж за Валерку, а не Маринка. «А я уезжаю», — продолжала Маринка. «Когда?» — спросила Таня, надеясь, что Маринка уедет как можно скорее и как можно дальше. «Завтра утром». «А куда?» «В новую жизнь. Желаю счастья». Маринка допила шампанское и побежала танцевать, отлепив Ольгу Петровну от Валерки. Утром Таня, пока все спали, стояла у окна и смотрела на дорожку перед подъездом. Она хотела убедиться, что Маринка не соврала, что она уедет и не заберет у нее Валерку, который еще вчера лез к ней целоваться и танцевал так, что Таня сходила с ума от ревности и панического страха. «Ты чего здесь стоишь под открытой форточкой?» — спросила Ольга Петровна, вставшая тоже неожиданно рано. «Она все боялась. Как переживет первую брачную ночь своей дочери? Все-таки квартирка маленькая, слышимость отличная, и Ольга Петровна по-пуритански была не готова к подобному испытанию. Но все оказалось так, как бывает обычно. Валерка сразу же уснул, так что Ольга Петровна зря переживала, хотя несколько дней до свадьбы никак не могла решить, уходить им со Светой ночевать к соседкам или нет. Только об этом и думала, но так не решилась напроситься к Валентине или тете Рае. Постеснялась. И вот дочь с утра пораньше стоит у окна, все такая же грустная, готова расплакаться. Ничего не изменилось. «Пойду за хлебом схожу», — сказала вдруг Таня. «Валерка свежий любит». «Ну да», — согласилась Ольга Петровна. Таня накинула куртку и выскочила из квартиры. Из окна она увидела, как к подъезду подъезжало такси. Лифт ехал долго, и Таня сбежала по лестнице пешком, толкнула дверь и чуть не врезалась в Маринку, которая стаскивала с лестницы здоровенную сумку. «Привет!» — поздоровалась Танюша. «Привет!» — ответила Маринка. Танюша смотрела на Маринку и молчала. «Конечно, ей здесь не место, она совсем другая. В короткой дубленке, в сапогах на каблуках, худая, длинноногая». «Как первая брачная ночь?» — спросила Маринка и хохотнула. «Никак», — честно ответила Таня. «Не переживай, ты своего добилась. Валерке привет передавай». «Хорошо, ты надолго уезжаешь?» «Надеюсь, что навсегда. Подальше от нашего, то есть теперь вашего, болота. Я, между прочим, тоже скоро замуж выйду». «Поздравляю». «Ага», — ответила Маринка. «Господи, если бы ты знала, как я все тут ненавижу, как мне все надоело, и вы надоели, как я устала. Ну, пока», — бросила Маринка, запихивая сумку в багажник такси. «Пока, удачи», — ответила Таня. Таня зажмурилась изо всех сил, проморгалась и пошла в булочную. «Мариночка, позвони, как приедешь!» — закричала в этот момент тетя Рая, высунувшись из окна. «Слышишь, позвони!» Маринка запрыгнула в салон и захлопнула дверцу, не ответив. «Мариночка, позвони!» — кричала тетя Рая в окно, махала в пустоту, когда машина уже отъезжала.